Проект «Открытая студия» представляет книгу Жюля Габриэля Верна «Чанслер». Дневник пассажира Ж.Р. Казалона. Глава первая. Чарльстон, 27 сентября 1869 года. Корабль покидает набережную Баттери в 3 часа пополудни. Отлив быстро несет его в открытое море. Капитан Хантли приказывает поставить верхние и нижние паруса, и Чанслер, подгоняемый северным ветром, пересекает бухту. Вскоре он огибает форт Самтер и оставляет слева береговые батареи. В 4 часа корабль входит в пролив, где его подхватывает стремительное в эту пору дня течение. Но до открытого моря еще далеко, и чтобы добраться до него, надо пройти по одному из узких каналов, прорытых волнами в песчаных отмелях. Капитан Хантли направляет корабль по юго-западному фарватеру, влево от форта Самтер. Теперь Чанслер идет в крутой Бэй-де-Винт. В 7 часов вечера корабль минует последнюю песчаную косу, и вот он уже несется под всеми парусами по Атлантическому океану. «Чанслер» — превосходное трехмачтовое судно с прямым вооружением, водоизмещением в 900 тонн, принадлежит крупной ливерпульской компании «Лирт и братья». Он был спущен на воду 2 года назад. Корпус обшит медью, палуба сделана из индийского дуба, а все нижние мачты, кроме бизань-мачты, железные, так же, как и часть оснастки. Этот прочный и красивый корабль, числящийся среди лучших кораблей в реестрах бюро Veritas, совершает свое 3-е плавание между Чарльстоном и Ливерпулем. Хотя при выходе из Чарльстонской бухты британский флаг был спущен, но стоило любому моряку взглянуть на корабль, чтобы безошибочно определить его национальную принадлежность. От ватерлинии до Клотика Чанслер был тем, чем он казался, то есть типично английским судном. Вот причины, по которым я решил сесть на этот корабль, возвращавшийся в Англию. Между Южной Каролиной и Соединенным Королевством не существует прямого пароходного сообщения. Чтобы совершить это трансатлантическое путешествие, надо отправиться в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк или в Новый Орлеан. Между Нью-Йорком и Старым Светом есть несколько линий. Английская, французская, гамбургская, любой пароход, Шотландия, Перейра или Голсати, быстро доставил бы меня по назначению. А между Новым Орлеаном и Европой курсируют суда национальной пароходной компании, следуя по линии французских трансатлантических кораблей. Колонн, Франция. Но, прохаживаясь по набережной Чарльстона, я увидел Чанслер. Он мне понравился. Не знаю, что побудил меня сесть на это судно. Возможно, вид комфортабельных кают. К тому же плавание под парусами, особенно при благоприятном ветре и не слишком сильном волнении, можно совершить почти так же быстро, как на пароходе, но зато оно во всех отношениях приятнее. В начале осени в этих широтах погода стоит еще прекрасная. Итак, я решил ехать на Чанслере. Хорошо ли я поступил? Не придется ли мне раскаиваться в принятом решении? Это покажет будущее. Я изо дня в день буду вести дневник, хоть и не знаю, когда пишу эти строки, попадет ли он когда-нибудь в руки читателю.